7.6. Синдром головных болей. Приступообразные головные боли чаще обусловлены спазмом сосудов головного мозга и его оболочек, а постоянные – от их атонии. Спазмы сосудов головного мозга обычно сопровождаются повышением артериального давления, а атония – понижением его. Рефлекторно-сегментарный массаж наиболее эффективен при головных болях, обусловленных спазмом сосудов головного мозга и его оболочек. В этом случае используется сосудорасширяющее рефлекторное действие сегментарного массажа. Противопоказания – головные боли, обусловленные острыми воспалительными заболеваниями головного мозга и его оболочек, опухолями, кровоизлиянием, тромбозом и эмболией в остром периоде. У большинства пациентов обычно изменены все шейные и грудные сегменты на ширину ладони от позвоночника. Рефлекторные изменения в коже, область затылка и шеи, С4-С8, межлопаточная область D2-D4, справа и слева у позвоночника D6-D8, под ключицами D1, в подкожной соединительной ткани область затылка C3, межлопаточная область D1-D5, спина в области кожного сегмента D10, над ключицами C4, среднеключичные линии D1-D3, в мышцах мышцы затылка C3, ременная мышца головы и шеи C7, трапециевидная мышца C5-C8, ромбовидная мышца C8-D1, подосные мышцы C7-D1, грудино-ключично-сосцевидные мышцы C3-C4, большие грудные мышцы, ключичная часть C5 и D1-D2, в надкоснице область ости лопаток, акромиальных отростков лопаток и верхней вейной линии. Максимальные болевые точки обнаруживаются в области верхней вейной линии, в подосных и больших грудных мышцах. План массажа. Первое. Массаж мягких тканей вдоль грудного и шейного отделов позвоночника. После 5-7 процедур обычно устраняются рефлекторные изменения в этой области, и только тогда можно переходить к массажу сегментарных зон. Второе. Массаж нижнего края грудной клетки слева. Третье. Массаж области лопаток. Четвертое. Массаж больших грудных мышц под ключицами. Пятое. Массаж надплечий. Шестое. Массаж верхней вейной линии. Массаж этой области и мест прикрепления грудино-ключично-сосцевидной мышцы, а также области больших грудных мышц, часто бывает резко болезненным, поэтому в указанных местах необходимо массировать осторожно, применяя нежное поверхностное поглаживание и растирание. После 10-й процедуры можно увеличить силу давления при выполнении приемов. Только после устранения рефлекторных изменений в коже и подкожной соединительной ткани осторожно переходят к массажу мышц. Восьмое. Массаж области лба и волосистой части головы. Если у пациента имеется еще и заболевание сердца, во время массажа мягких тканей у позвоночника следует пропустить сегменты D2 и D3 слева.